Такой вариант девочку устроил. Корзинка была тяжелая, дорожка дальняя. Она нацепила на уши носильщику красную шапочку, сунула в зубы корзинку, и тот резво сиганул в кусты. «Бабушка не там живет!» — крикнула Мари и полезла следом, чтобы указать бестолковому носильщику правильную дорогу. Носильщика искала долго. Начало потихоньку темнеть. Ни волка, ни дорожки к городу или к бабушке вокруг не наблюдалось. К счастью, ей встретился наконец-то какой-то добрый дяденька, который сердито бурча, что-то типа: «Ну да чего ж настырная!» На этот раз попалась. Взял ее за руку и вывел из чащи. «Видишь, сколько дяди и тети с палками тебя ищут?» — прошептал он. «Ну-ка, бегом домой!» С этими словами спаситель развернулся и дал деру. «Как он выглядел?» — азартно спросил Денис. Девочка пожала плечами. «Большой такой! Во!» Она развела руки в стороны, пытаясь изобразить габариты доброго дяденьки. От мадам Дюшо ликвидаторы вышли в полной прострации. Секретарь был ошеломлен не меньше. «Так, кто там у нас следующий по списку?» — вопросил стажер. «Люси Бертран», — уткнулся в документацию Алекс. «Вперед!» Следующей жертвой злого оборотня оказалась пышнотелая девица 18 лет от роду, из тех, о которых в народе говорят, засиделась в девках, хотя пышка и отличалась аппетитностью. Все ее подружки-одногодки давно уже обзавелись благоверными и нянчили детишек, а вот ей не везло. Тем не менее, девица не отчаивалась и встречала любого потенциального жениха во всеоружии. Взгляды, которые она бросала на стажера и его секретаря, были настолько откровенны, что воспылали оба. Денис приосанился, многозначительно посмотрел на Алекса, заставив его выпасть в осадок, и приступил к снятию показаний. Кэтран петушиных манипуляций стажера не заметила, так как вела в тот момент оживленную беседу со свидетельницей, мамашей красотки. Гостеприимная хозяйка настойчиво приглашала ее в дом. Агент 12 уровня особо не сопротивлялась, стараясь по методу стажера установить психологический контакт с источником информации. Денис этому обстоятельству ужасно обрадовался и глазами приказал секретарю двигать за ним. «С какой целью направлялись в тот трагический день к бабушке?» — строго спросил стажер, как только его грозная начальница скрылась за дверью. «Приболела она», — девица кокетливо поправила на кучерявой головке красную шапочку. «Ну, и когда появился монстр?» «Ой, вы представить себе не можете! Такой кошмар!» — мечтательно закатила глазки Люси. «Представляю», — посочувствовал Денис, подхватывая пострадавшую под локоток. «Думаю, без следственного эксперимента не обойтись. Где произошел инцидент?» «Вон там». Люси махнула рукой в сторону леса за городской стеной. Алекс завистливо посмотрел вслед удаляющейся парочке и пошел отправлять свои прямые обязанности — вести протокол допроса свидетельницы. Он пристроился рядом с Кэтран, которая трескала уже порядком осточертевшие пирожки, рассеянно слушала пустопорожнюю болтовню мамаши пострадавшей и мучительно думала, что же нащупал ее неугомонный стажер. Это явно было связано с шапочками потерпевших. А что в них особенного? Шапочки как шапочки. Рядом грустно вздохнул Алекс. Кэтран встрепенулась. Секретарь уныло водил пером по бумаге, косясь в окно. — А где Денис? — опомнилась девица. — Ставить пошел. — еще раз вздохнул секретарь. — И чего ставить? — Этот, как его, экскремент какой-то, следственный, с пострадавшей. Кэтран как ветром сдуло. Вернулась она примерно через полчаса, гоня перед собой блудного стажера и красную от смущения Люси. Платье пострадавшей выглядело слегка помятым. У стажера тоже было слегка помято лицо. «Что дал следственный эксперимент?» — поинтересовался секретарь. «Очень важные факты». Денис осторожно пощупал набухавший под глазом фингал. «Запиши. Сексуальных домогательств со стороны злого оборотня не обнаружено». «Зато с твоей!» — зашипела Катран. Стажер спрятался за секретаря, Люси за свою мамашу. «Кто там у нас следующий?» — прорычал агент 12-го уровня. «Ан-Мари», — торопливо сообщил секретарь, с опаской косясь на разгневанное начальство. Чтобы не утомлять читателей рутинными подробностями допросов свидетелей и потерпевших, скажем одно. И у Ан-Мари, и у Жанны Ферье, и у остальных опрошенных повторялась история Мари Дюшон. Варьировались лишь незначительные детали. Злобный оборотень, нахально тырил у пострадавших корзинки с пирожками и красные шапочки. Именно красные. Другой колер он не признавал. Сколько маленьких девочек, симпатичных девушек и молоденьких женщин безбоязненно протопали к своим бабушкам в желтых, белых, зеленых, голубых панамках и косынках, ни одну не тронул. Красные же шапочки грабил и облапошивал безжалостно. Кэтран выяснила одну любопытную деталь довольно быстро, задавая четкие, конкретные вопросы и не выпуская стажера из вида. Последний, впрочем, больше не рвался ставить следственные эксперименты, ограничившись многозначительным подмигиванием здоровым пока еще глазом всем пострадавшим от 16 до 20. Он чтил уголовный кодекс, а Кэтран кипела. Такой подставы она не ожидала. Окажись сейчас рядом отец Финниган, он бы позавидовал участи Дениса. Рука у агента 12-го уровня показала бы интригану свою истинную тяжесть. Ближе к полудню, разомлевший на жаре стажер решительно сказал: «Шабаш, суду все ясно, и вообще пора ням-ням». Он развернулся и двинул в сторону постоялого двора. Кэтран колебалась недолго. В принципе, стажер прав. Вряд ли дальнейший опрос даст что-нибудь новенькое. Да и оставлять подчиненного без присмотра чревато. Кэтран поплелась следом. Алекс, разумеется, тоже. На пороге их ждал хозяин. «Извольте откушать». «О, нет», — простонала Кэтран. Она столько раз входила в психологический контакт со свидетелями и пострадавшими, гостеприимно затаскивавшими ее в свои дома, что слегка осоловела. «Да», — согласился Денис, — «обед — это чересчур. Разве что маленький ланч, баранинки отбивной чуть-чуть и вина кувшинчик. Разумеется, не больше 3 литров, но и не меньше 5. Хозяин понесся выполнять заказ. «Куда в тебе лезет?» — недовольно пробурчала Кэтран, усаживаясь за стол. Секретарь пристроился рядом. Последним сел Денис. «Трескай свой ланч и собирай манатки. Возвращаемся». «Оборотень!» — горько усмехнулась Кэтран. «Нам подсунули висяк. Как можно поймать оборотня, от которого не исходит злая аура? Оборотня, который бережно выводит ограбленных им детишек из леса, чтобы с ними, не дай бог, чего не случилось? Элементарно. День-два, и он наш». Денис сдернул со стола надраенный до зеркального блеска медный поднос, посмотрел на себя и расстроился. «Ну как я теперь со свидетелями работать буду?» «Со свидетелями, если потребуется», — отчеканила Кэтран. «Отныне буду работать я. Как ты оборотня ловить собираешься?» Ну, нифига себе! Она со свидетелями развлекаться будет, а я обора... Долго мне нервы мотать, думаешь? Катран грохнул кулачком по столу. Половой испуганно шарахнулся в сторону, чуть не выронив заказ важных господ. Хозяин постоялого двора понял Дениса правильно. Шестилитровый кувшин стажер подтянул к себе, а двухлитровый достался его строгой наставнице и секретарю. — Ну ладно, слушайте, — снизошел до нетерпеливой аудитории стажер. — Следствием установлено, что мы имеем дело с маньяком, и не простым, а маньяком с ярко выраженными антисоветскими настроениями. — Чего? — выпучила глаза Катран.